Калейдоскоп жизни. Экзотические, драматические и комические эпизоды личной судьбы. О времени и о себе. Юный блокадник. Мне было суждено пропустить через свою личную судьбу 3/4 XX века. Оглядываясь на прожитое, я порой спрашиваю себя, какой же момент моей жизни был самым радостным, самым незабываемым? И тогда, кроме общего праздника моего поколения, Дня Победы, я вспоминаю Первомай 1945 года. Да, таким моментом для меня является незаслуженно забытый историками Первомайский парад на Дворцовой площади в Ленинграде за 8 дней до конца войны. Я, 19-летний курсант военно-морского училища, стоял в парадном расчете перед фасадом Зимнего дворца, который только что обновили пленные немцы. Потом в моей жизни было 5 памятных парадов на Красной площади. Но ни разу так не трепетала, так не пела душа, как питерский Первомай 45-го, когда мои соотечественники в далеком Берлине подняли над Рейхстагом Знамя Победы. Это был поистине победный триумф для моего родного города, воскрешенного после 900 дней блокады. Я родился, вырос и пережил блокаду в Ленинграде. Наш серый шестиэтажный дом, построенный еще в дореволюционные годы, стоит на фонтанке напротив Никольского переулка, что ведет к собору Николая Угодника, чтимому военными моряками. Чуть правее по фонтанке начинается Измайловский проспект. Величественную красоту северной столицы я увидел и оценил глазами моего отца, Владимира Овчинникова, архитектора по профессии и поэта по призванию, который не только строил в родном городе несколько зданий, но и ставил там в 20-х годах прошлого столетия свои пьесы, выпустил сборник стихов. У отца были излюбленные маршруты, по которым он водил нас с братом гулять. Например, по Вознесенскому до Исаакиевского собора, потом к Медному всаднику и по Неве до Зимнего дворца, или по Садовой до Невского, оттуда к Казанскому собору, а затем на Площадь искусств, к Русскому музею и филармонии. Мне было 4 года, когда две бабушки воспользовались тем, что мои родители отдыхали в Кисловодске, и отправились меня крестить. До Никольского собора я дошагал сам. Инициатором затеи и крестной матерью была школьная подруга мамы, оперная солистка Софья Преображенская, обладательница известного тогда всей стране меццо-сопрано. Держать на руках перед купелью упитанного 4-летнего мальчугана ей, наверное, было нелегко. Благодаря крестной матери я с дошкольных лет приобщился к классической музыке. Сказка о царе Салтане, Снегурочка, Садко, Руслан и Людмила, Конек-горбунок, Спящая красавица, Щелкунчик. Большинство популярных детских сказок я впервые воспринял в музыкально-сценическом исполнении. Словом, архитектурные шедевры Ленинграда, оперы и балеты «Мариинки» во многом повлияли на формирование моего духовного мира. Мы жили в отдельной квартире, что тогда было редкостью. Выглядел я в довоенные годы как типичный гогочка. Так именовали тех, кого нынче сочли бы ботаником. Однако, несмотря на свою бархатную курточку с бантом, я дружил во дворе с мальчишками, таскал им из отцовского шкафа «Королеву Марго» и «Остров сокровищ». С 4 класса я с увлечением коллекционировал марки и пешком ходил в единственный филателистический магазин на Невском. Тратил на марки все, что мать давала на школьные завтраки. Но денег не хватало. И вот однажды я решился встать вместе с нищими на паперти, расположенного поблизости от дома Троицкого собора. Вид прилично одетого мальчика в пальто с меховым воротником и ушанкой в дрожащих руках потряс прихожан. Как-никак шел 37-й год. За полчаса я собрал больше, чем все остальные страждущие. Но на беду партнерши бабушки по преферансу опознали меня. Пришлось поклясться, что никогда в жизни больше не буду просить подаяния. Учился я, как и жил, на Фонтанке, в 264-й неполной средней школе напротив Египетского моста. Война началась ровно через 3 недели после выпускного вечера в нашем 7-м А. Первые записки девочкам сменились дежурствами на крыше, которые дали повод показать свою отвагу при тушении зажигательных бомб. На школьном фасаде появилась надпись «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Поначалу все это выглядело романтично, но сентябрьское зарево над Бадаевскими продовольственными складами означало, что судьба уготовила нам нечто пострашнее бомбежек и обстрелов. Из 24 моих одноклассников до весны 42-го дожили лишь 7. Организм 15-летних мальчишек особенно оказался уязвимым для вызванной недоеданием дистрофии. Как же удалось нашей семье пережить голод? Во-первых, мама каждое лето варила много варенья из клубники, малины, смородины, и с весны закупала сахар, чтобы, привезя с дачи ягоды, не бежать в магазин. Когда началась блокада, у нас было 12 килограммов сахарного песка. Неслыханное богатство. Во-вторых, отец строил для известной обувной фабрики «Скороход» санаторий на озере Омчина. Заказывал какой-то артели буржуйки для рабочих бытовок. И когда началась война, успел купить одну для себя. Ведь блокада означала для ленинградцев не только голод. Когда в многоэтажных городских домах вышли из строя отопление и освещение, водопровод и канализация, остановились лифты, жизнь их стала невыносимой. Поэтому осенью мы переехали к тетке на Петроградскую сторону, с 6-го этажа на 2-й. Еще повезло, что успели добраться с чемоданами и узлами на трамвае, ибо весь общественный транспорт к зиме оказался парализован. Тетка дала нам 13-метровую комнату, где отец с матерью спали на кровати, мы с братом на диване, а у окна поставили буржуйку. Отец, которому шел 53-й год, служил в аварийно-восстановительном полку. Он руководил расчисткой завалов после налетов, а также занимался защитой от бомб и снарядов исторических реликвий, вроде медного всадника или античных статуй в летнем саду. Через день он ночевал дома и каждый раз приносил в противогазной сумке по 3 полена. Но когда начались морозы, этого стало не хватать. Пришлось ходить за топливом в свою квартиру на Фонтанке. До сих пор поражаюсь, как я умудрялся проделывать пешком такие расстояния. От Большой Пушкарской надо было пройти весь Кировский проспект, подняться на мост через Неву, пересечь Марсово поле, обогнуть Инженерный замок, выйти на Садовую, проследовать вдоль Гостиного двора к Сенной площади и, наконец, по Вознесенскому добраться до Фонтанки. А там на 6-м этаже надо было распилить очередную пару стульев или этажерку, привязать дрова к детским саночкам, на которых тогда в Ленинграде чаще всего возили трупы, и спешить в обратный путь, ибо зимой темнеет рано. Однажды я возвращался с Фонтанки, переждав очередной артобстрел в подворотне у Инженерного замка. Выйдя на безлюдное Марсово поле, почувствовал, что должен передохнуть. Присел на заснеженный холмик рядом с протоптанной людьми тропой. Стало как-то легко и светло на душе. Мелькнула мысль, что я засыпаю и могу замерзнуть. Тело стало крениться на бок. Я уперся рукой о холмик, на котором сидел, и вдруг увидел под собой человеческую ногу. Разгреб снег и убедился, что сижу на трупе. По телу словно пробежал электрический разряд. Собрав все силы, я поднялся, протер снегом лицо, еле волоча ноги, побрел к мосту через Неву. Так один из замерзших на улице ленинградцев спас мне жизнь, за что я навсегда перед ним в неоплатном долгу. На Петроградской нам повезло. В соседнем дворе оборудовали водоразборную колонку. Таская ведра с водой, вынося параши, я всякий раз радовался, что второй этаж лучше, нежели шестой. Кстати, из-за того, что полуживые жильцы выливали нечистоты прямо во дворе, под нашими окнами к весне из них образовались торосы в рост человека. Мы выжили потому, что каждый день ели горячий суп, а утром и вечером пили сладкий чай. Главное же, мы с братом изловчились ловить на рыболовный крючок бездомных кошек. Накинув на добычу холщовый мешок, несли ее в соседний госпиталь. Сердобольные медсестры прямо через мешковину делали кошке усыпляющий укол, после чего ее можно было освежевать. Каждую тушку ели дней 10, а из обглоданных костей варили студень. Когда, грея руки об остывающую буржуйку, мы коротали вечера при тусклом свете коптилки, нашей единственной связью с внешним миром был громкоговоритель. Голос ленинградской поэтессы Ольги Бергольц, записи концертов из филармонии и спектаклей из «Мариинки» придавали нам силы. Когда 7 ноября 1941 года мы услышали трансляцию состоявшегося накануне в Москве торжественного собрания, когда узнали о том, что в этот день на Красной площади, как всегда, прошел военный парад, это поистине было для нас согревающим лучом надежды в холодной тьме. Наступила весна. Холод и темнота отступили. Мать стала класть суп, собранную на пустырях, лебеду. А нас, выживших старшеклассников, школа отправила за город сажать картошку. Мы отрезали и совали в землю лишь верхушку клубня, а остальные тут же с наслаждением съедали. Мой сосед по палатке, прямо как чучча из современного анекдота, по ночам выбирал из борозды посаженные накануне картофельные глазки. А ведь никто нам не говорил, что сырой картофель – лучшее средство от цинги. Обстрелы и бомбежки продолжались, но их как-то перестали замечать. Ведь голод ежедневно косил стократно больше людей. Однажды мама сидела на подоконнике и мыла лебеду. Я в чулане за кухней искал в темноте бутыль с керосином и позвал ее на помощь. Через несколько секунд после того, как мама подошла, в подоконник угодил снаряд. Он пробил пол и разорвался между этажами. Нас слегка оглушило и обсыпало штукатуркой. Но куда больше испугался отец, когда, подойдя вечером к дому, увидел над нашим окном пробоину. Блокаде не было видно конца. И зимовать второй раз в осажденном городе мы не решились. Дождливым осенним днем 42-го нас по Ладожскому озеру вывезли катером на Большую землю. Пока добирались эшелоном до Сибири, из нашей теплушки не раз выгружали трупы попутчиков, скончавшихся от дистрофии.